Глава 13. Диана. Ночь проходит как в бреду. Дважды приходится давать Нике жаропонижающее, дважды переодевать. Лишь утром удается сомкнуть глаза, вроде бы даже успевая увидеть фрагмент какого-то сна, но в 7 дочка уже полна сил и готова разносить квартиру. Фантастическая детская способность к восстановлению. Ника словно и не хныкала ночью у меня на руках, не тряслась в лихорадке и не просила полежать с ней рядом. Вымотанная, кое-как готовлю нам завтрак и как чудо жду няню. От усталости нет сил, чтобы подумать о вчерашнем или вспомнить странный прощальный взгляд Клима на парковке возле ресторана. Выживаю. Однако в 9 становится ясно, что няня не придет. Я заболела. Извините, пожалуйста. Совсем плохо. Получаю от нее сообщение. Наверное, чего-то подобного следовало ожидать. Ника всю неделю общалась только со мной, няней и Германом. Других людей, от которых можно было подхватить вирус, рядом не было. Но от понимания не легче. По плану сегодня насыщенный трудовой день. Много эспрессо и много переговоров. Однако вместо того, чтобы ехать в офис, я дарю Нике припасенную на особые случаи новую куклу. И, получив свою минуту покоя, звоню Алексею. «Меня сегодня не будет», — сообщаю ему после приветствия. «Ника приболела. У тебя получится провести пару встреч самому?» «Ох, а когда?» – без восторга уточняет Фролов. «Мой новый секретарь сейчас бросит тебе график. Если совсем никак, дай знать. Я перенесу». «Да, хорошо». Обычно по утрам Алексей собран и четко отвечает на любые вопросы. Единственный жаворонок на весь офис. Но сегодня, судя по вялым фразам, с ними явно что-то не так. «У нас все в порядке?» Ненавижу этот вопрос. На него редко можно услышать положительный ответ. И все же не могу не спросить. На миг в трубке повисает пауза. «Не уверен». Я оглядываюсь в сторону детской комнаты. Убедившись, что Ника все еще занята, включаю громкую связь и иду варить кофе. «Рассказывай». «На одном из объектов проблемы. Внезапные. Точнее, уже не помню, когда приходилось клещами вытягивать информацию из зама. Что-то действительно странное. Вчера закончили отделочные работы. Высотка возле станции метро Чкаловская. Вечером все было нормально. А сегодня на приемке какие-то чудеса. Там вроде был стандартный пакет работ», — недоумеваю я. «Да, и бригада работала опытная. Я на гранд-сервис переводил только самых надежных», — оправдывается Алексей. «А тут?» «Давай подробнее». Чувствую зудящее беспокойство. Оно невидимой взвесью витает в воздухе, обволакивает все вокруг. «В 30 квартирах из 50 лопнули стекла». «Трещины такие, что все под замену. И спроводка чертовщина. Ее еще на прошлой неделе закончили и проверили. А сегодня на приемке в 5 квартирах случились фейерверки». «Может, у комиссии что-то с приборами?» «Я сама не верю в эту версию. Заказчик не меньше нашего заинтересован, чтобы все было в порядке. Никто в здравом уме не явится на приемку с испорченным оборудованием». «Честно говоря, сомневаюсь. Мы уже давно работаем вместе». «Тогда что это?» «У меня нет версий». После тяжелого вздоха сдается Алексей. «Одно ясно. Попали мы капитально. Нет времени, чтобы все переделывать. Дополнительной бригады тоже нет. Придется нанимать кого-то на стороне и надеяться, что информация не попадет в сеть», — заканчиваю вместо Фролова. «Последнее, самое главное», — соглашается он. «Прораб сейчас на месте?» Я вновь оглядываюсь на детскую. Ехать на объект с больным ребенком — не самая хорошая идея. Но внутренний голос подсказывает, там что-то нечистое, и лучше увидеть все своими глазами. «Да, вместе с помощником. У них впервые такие косяки. Пытаются понять причины». «Отлично. Я сейчас к ним съезжу. Постараюсь что-нибудь разузнать». Поездка на объект не приносит никакой ясности. Пока я в машине опрашиваю прораба, Ника терпеливо играет в куклы на заднем сиденье. Потом мы все вместе осматриваем парочку квартир и не находим ни одной причины для случившихся чудес. «У меня фантазии не хватает, чтобы предположить, как это могло произойти», — сознается прораб. «С работниками не было конфликтов, ни у кого не было поводов для мести». Я поглядываю на часы. Сейчас уже полдень, и если информация просочилась за пределы нашего офиса, должно начаться веселье. «Нет, хорошие ребята, все с опытом, да и зарплаты приличные, без просрочек и прочей ерунды». Прораб опускает голову. «Грех жаловаться». «Тогда, в отличие от подчиненных, у меня есть одна версия. Она дикая, пугающая, но, кажется, единственно возможная. Чтобы ее проверить, нужно уточнить лишь одну деталь». «Минуту». Достаю телефон и набираю Фролова. Он снимает трубку после первого же гудка. «Слушаю, Диана Дмитриевна. Обнови почту и спроси у секретарей, были ли звонки из офиса Вольского». Слышно, как в трубке что-то щелкает. Похоже, Алексей включил громкую связь и положил телефон на стол. «Давай скорее. Невыносимо ждать. Сама не знаю, что со мной происходит». «Бинго! Твою мать!» В принципе, более подробный ответ и не нужен. В моей жизни уже был один специалист по чудесам. Вчера виделись. Они прислали уведомление, что не будут подписывать с нами контракт. Ссылаются на 17-й пункт предварительного соглашения. Фролов стучит по клавишам ноутбука и через несколько секунд продолжает. Недобросовестность, наличие претензий к качеству работ со стороны других заказчиков. А они есть? Хочется смеяться. Сегодняшний заказчик выставил. Но это было за 5 минут до письма Вольского. В голосе Алексея изумление. Они выкинули нас из проекта. Организовали повод. Я поворачиваюсь к высотке. И помахали ручкой. С яростью всаживаю каблуки в мягкий зеленый газон. И что теперь делать? Фролов, кажется, так и не понял, что произошло. У нас оборудование специально под них закуплено. Материалы на складах. Из динамика доносится звук удара. Будто что-то улетело в стену и тихий мат. Кое-что мы все же сделаем. Злость Алексея только усиливает мою собственную. «Созвонись с их главным офисом и договорись о встрече с генеральным, с Климом Хованским!» Приподнимаю левую пятку и вновь дырявлю несчастный газон. «И что мне ему передать?» Без особого энтузиазма спрашивает Фролов. «Ничего не передавай, я сама к нему поеду. Просто договорись о времени и не уточняй, кто именно явится».